Часть пятая. Атаку окончательно отбили с рассветом, но еще во время битвы в Корнеево начала вливаться толпа новоприбывших. Были среди них беглецы из окрестных сел, целые семьи с повозками, скотиной и скарбом, которых направляли в палаточный городок у восточных рубежей заставы. Стекались сюда охотники и разведчики, не то желающие укрыться на базе на время бури, не то несущие новости, не то ради усиления отрядов охраны. Из леса возвращались патрули пограничников и небольшие отряды, недавно стоявшие на полевых базах к западу от Корнеева. Правда, в лес сразу же уходили новые разведчики, но на заставе сделалось тесно и шумно. По светлому, синему, очистившемуся от ночного кошмара небу, время от времени проплывали стаи боевых птиц. Но главный транспорт пришел с востока. Около 8 утра к пограничным блокпостам добрался первый геомантический экипаж, а следом почти 30 мощных паровых тягачей, что везли менгиры и трилитные модули. Колонну вели и замыкали машины пехоты, по бокам ехало с десяток другой уланов. Давно в Корнеево не видели настолько серьезного груза менгиров. Командование скорее ориентировалось на тактику медленного подвоза по несколько штук, опасаясь, что крупные поставки заметят балроги. Как оказалось, опасались не зря. Ночная атака черного отряда, похоже, имела целью не только захватить Корнеево, сколько сломать защитные структуры, удерживаемые этим узлом, вторгнуться в пространство Польши и уничтожить менгиры еще по дороге. Попытка выяснить, откуда балроги знали о транспорте, кажется, становилась нынче головной болью контрразведки. К счастью, атаку отбили, а мегалиты добрались до места. Тягачи въехали в Корнеево, заняв главные улицы и центральную площадь. Вокруг стало тесно от солдат, вспомогательных служб и инженеров геомантических войск, которых называли обеликсами. Выходит, готовилась серьезная строительная операция. Через несколько дней геоманты, охраняемые солдатами, попытаются поставить менгиры и трилиты на новые оборонительные рубежи. Так они усилят польскую власть на землях, отбитых за несколько последних месяцев сражений, и защитят пространство от магии черных. На землях, полученных таким образом, возникнут новые военные заставы и будут высажены пограничные дубы, усиливающие магию мегалитов. Потом край начнут осваивать поселенцы. Вот уже несколько лет люди и эльфы шли в наступление, вырывая у балрогов все новые территории. Стратегические планы, насколько знал Каэтан, предполагали, что за следующее десятилетие польская власть вернется на линию Одера. Каэтан оглядел входящее на заставу войско, обменялся несколькими фразами со знакомым обеликсом, упаковался и уже верхом подъехал к окруженному страж изгородью штабу. На этот раз охранники сразу его узнали, придержали коня, когда он сходил с седла, впустили его внутрь. Он не ощутил никакой враждебной магии. Может, граф отдыхал после ночной активности, может, силы его ослабели при свете солнца, а может, он был таким сильным тогда, потому что чувствовал приближение союзников. Зато теперь ноздри Каэтана щекотал тот сладкий и приятный аромат, который он чувствовал ночью. Белая эльфийка, должно быть, находилась где-то поблизости. Он сдал доклад, заполнил необходимые документы и получил со склада два небольших герметичных контейнера, в которых содержались наиболее ценные находки из последней экспедиции. Сгущенные ауры нескольких встреченных за горизонтом существ и событий. Из этих субстанций маги в Варшаве сумеют выжать знания как о самих созданиях, так и о природе мира, в который попал там Каэтан. Как биологи умеют добывать ДНК из нескольких клеток животного и считывать информацию о его форме, повадках и эволюционном прошлом. Каэтан разместил оба термоса в специальной сумке, которую старательно приторочил к спине. Он мог отправляться в дорогу, но хотел еще раз зайти в бар и попрощаться с Ульрихом. Он вышел из комендатуры, прищурился от яркого солнца и еще раз глянул на бункер, где удерживали графа. Именно в этот момент двери дома отворились, и там появился высокий эльф в мундире с отличиями ротмистра. Он увидел человека, сразу зашагал в его сторону. «Здравствуй, географ!» — сказал он, когда они почти встали лицом к лицу. «Здравствуй, Гардон!» — ответил Каэтан, тоном давая понять, что разговор ему не по вкусу. «Значит, выезжаешь?» «Скоро». Ты видел, что случилось ночью? Ты здесь, географ, у тебя есть сила, ты бы нам помог. Ты знаешь, что я уже не служу. У меня немного людей, помоги мне. В чем проблема? Завтра госпожа Анна Наамар возвращается в Польшу. Здесь становится слишком небезопасно. Подожди, отправишься с ее конвоем. Я не могу ждать. Почему? Потому что здесь слишком небезопасно, ты сам сказал. Я не могу рисковать тем, что мои трофеи пропадут. И ты прекрасно об этом знаешь. Гардон ответил не сразу, просто молча смотрел на Каэтана. Ветер развевал его длинные светлые волосы, в узких эльфийских глазах блестели оранжевые радужки. Гладкую, по девичьи деликатную кожу лица перечеркивал через правую щеку длинный шрам. «Когда-то ты был другим. Когда-то я служил в армии. Мне пришлось бы остаться. Теперь я служу коронному гетману. Оставаясь, я нарушил бы его приказы, и ты это прекрасно знаешь». «Да», — ответил эльф после очередной паузы, — «знаю». «Тогда зачем?» — начал Каэтан, но Гардон прервал его. «Потому что ее нужно охранять, потому что каждый меч может пригодиться, потому что ты человек». «А она? Кто такая она?» По лицу Гардона мелькнула тень улыбки. «Значит, ты не знаешь? Ты — географ, странствующий по мирам за горизонтом. Ты — сын друга эльфов. Ты — владелец ключа перехода». «Да, я, уставший от этого разговора человек, не знаю и, похоже, не узнаю, поскольку должен идти, а ты на мои вопросы не отвечаешь, а только мелешь языком». Эльф не дал себя спровоцировать, снова улыбнулся. «Она — палач», — ответил спокойно. «Хочешь услышать больше?» И рассказал, хотя Каэтан понимал не все. Анна Наамар принадлежала к особой касте в сообществе эльфов, к ордену Лебедя. Заданием ее было входить в сознание существ из мира балрогов и их слуг, понимать их, сочувствовать и прощать, любить их и любовью той причинять боль и извлекать информацию. Балроги, графы, егеры злы. Не потому, что признают иные, нежели люди и эльфы, ценности, религию или социальный строй, не потому, что хотят покорить землю, как покорили множество иных миров, и не потому, что на захваченных землях устанавливают свою жестокую власть. Они злы элементарным образом. Они питаются страхом, черпают силу и наслаждение из страданий прочих существ. Пойманные ожидают от своих противников мести, унижения, физической боли, в то время как лебеди их любят, прощают, жалеют, уносят на противоположный конец этики, выворачивают наизнанку знаки по оси эмоций. Граф чувствовал бы удовольствие от пыток маленького ребенка, а еще большее от наблюдения за страданием матери этого ребенка, которую заставляли бы смотреть на жестокий ритуал. Для нее это наслаждение кажется омерзительным, непонятным, она страдает, плачет. Граф торжествует. Но вот появляется лебедь, белая, чистая, намоленная. Приходит графу без ненависти и презрения, не закрывает сознание от его запаха и эмоций, благословляет его, принимает его гнев, ласкает сознание, дает добрые сны, красоту, любовь. И таким образом причиняет ему страшную боль, ломает, поражает. Она... палач и психолог, исповедник и инквизитор, мать Тереза из Калькутты и Торквемада. Она — белый лебедь. Каэтан не прерывал Гардона. Молчал, и когда эльф закончил рассказ, явно ожидая комментария. «Теперь ты понимаешь, человек?» «Понимаю. Ты тоже не едешь с ней. Ее будут сопровождать лишь отряд личной стражи и люди. Поэтому ты хочешь, чтобы я их усилил?» «Верно». «Почему не используете вертолет?» «Ни один вертолет не унесет сундук с графом. Черные не могут отрываться от земли. Ты этого не знаешь?» «Знаю, и это дает нам преимущество в растреклятой войне. Но я думал, что умники из Варшавы уже раскусили эту проблему, пока меня не было». «Не раскусили». Снова момент тишины. Внезапно эльф вздрогнул, обернулся. Двери бункера отворились, и на пороге встала эльфийка в белых одеждах, Анна Наамар из Ордена Лебедя. Увидела мужчин, улыбнулась и двинулась в их сторону. «Вы ее боитесь», — быстро прошептал Каэтан. «Верно? Даже вы, эльфы, уважаете ее, признаете ее мастерство, но боитесь». Эльфийка подходила все ближе, только теперь, в полном свете дня и вблизи, Каэтан мог заметить, насколько она стройна и прекрасна. У нее были аккуратные черты лица, узкий нос, полные губы и блестящие глаза. Босая, одетая лишь в белое платье до колен с тонкой талией и обнаженными плечами. Светлые волосы, заплетенные в десяток косичек, спадали ей на спину и плечи, открывая острые уши. Выглядела она 18-летней девушкой, но наверняка ей было не меньше сотни земных лет. «Вы просто не знаете, может ли быть добрым существо, доставляющее боль?» — продолжал шептать Каэтан, всматриваясь в нее приближающуюся. Надеялся, что эльфийка не прочтет слов по движению губ, а может, хотел, чтобы прочла. «Мы не знаем, может ли доброе существо любить чудовищ, и не делает ли это чудовищем и ее, правда?» Эльф опустил голову и не ответил. Может, от того, что Анна Наамар уже стояла рядом. «Прошу прощения, что тебе пришлось меня ждать, Гарден», — сказала она. Каэтан вздрогнул. Слова эльфийки вошли в его сознание, и в них была неуверенность и просьба о прощении и обещание исполнения желаний. «Ничего страшного, я как раз повстречал старого знакомого, даже попытался уговорить его, чтобы он не выезжал из Корнеева сегодня, а присоединился к тебе, госпожа, завтра». «И тебе удалось?» «Увы, нет, это Каэтан Клабуцкий, географ на гетманской службе». Эльф отступил на шаг, словно приглашая их приблизиться и подать друг другу руки. Однако ни человек, ни эльфийка не сдвинулись с места. «Наверняка у него есть свои причины. Ты был солдатом, Каэтан?» — спросила Анна Наамар, а он почувствовал себя учеником на разбирательстве школьной шалости. Боялся и нервничал, но одновременно хотел отвечать длинными фразами, добавляя что-то от себя, переложить всю вину на другого, и хотел, чтобы его продолжали расспрашивать. «Да, и я видел страшные вещи. Сегодня ночью ты видел и меня во время работы, и графа. Те вещи были страшнее?» «Некоторые, а некоторые прекраснее». «Ты странствовал по странам по обе стороны горизонта?» «Верно, я исследую их и описываю, потому-то и зовусь географом». «Но ищешь ты что-то другое, верно?» Теперь она смотрела ему прямо в глаза, он же снова почувствовал прилив жара. Потом Анна Наамар перевела взгляд ниже, а Каэтан рефлекторно прикрыл правой рукой висящий на шее ключ перехода. «Да, и по-прежнему ищу». «Тогда желаю тебе успеха. Если не можешь меня подождать, отправляйся в путь, но...» Она сделала паузу, словно задумавшись над чем-то или подыскивая в памяти нужные факты. «Но, думаю, это не последняя наша встреча». Она улыбнулась. На миг из глаз и с лица ее испарилась вся серьезность, задумчивость существа, таящего мрачные тайны. В улыбке была уверенность, что все, чему предстоит случиться, будет хорошо и приятно. Такой ее тогда Каэтан и запомнил. Эльфийку с лицом счастливой девушки, которую боялись даже ее собратья. Часть шестая. Нынче на отрезке Зелёна-Гура-Йомсборг Одер тек новым руслом в паре десятков километров на запад от русла старого. Большая война изменила географию Средней Европы. Атлантика затопила Данию и Северную Германию, вспучились новые горы, высохли старые реки. Застава Корнеева находилась в окрестностях старого немецкого Цехина. Ближайшим большим гражданским поселением, почти в 50 километрах к востоку, был городок Витница, защищаемый, как и 800 лет назад, орденом тамплиеров. В двух третях дорога эта шла лесами и взгорьями, пространствами, редко заселенными, но являющимися близкими тылами фронтовой зоны. Истинная Польша начиналась с крепости Гожув, одного из важнейших оборонных узлов западных кресов. По другую сторону дикие пространства тянулись до самой Лабы, обозначая границы владений балрогов. Около 30 лет здесь царил неустойчивый мир, хотя люди и эльфы систематически сдвигали свои владения на запад, а военные отряды черных врывались порой вглубь страны, несколько раз подойдя под самые стены Гожува. Широкий тракт сперва вел через лиственную чащу, и этот кусок пути Каэтан любил больше всего. И сильнее всего в мае, когда лес просыпался к жизни. Тут росли рябины, сейчас цветущие бело-желтыми цветочками, которые давали сильный миндальный запах. Росли бурые конские каштаны, светло-серые калины, встречались и липы с кленами. На одинаковых расстояниях над трактом нависали кряжистые дубы, посаженные годы тому назад для усиления ауры. Окруженные оградками кованой меди, с часовенками, приделанными к стволам, с медными рунами, вживленными в кору, они должны были давать силу польской армии. И, похоже, немало дубов в прошлом выполнило это свое предназначение, поскольку вдоль дороги стояло и некоторое число сожженных дочерно обрубков старых деревьев. Случались и окаменевшие стволы, стволы, превращенные в янтарь, металл, либо кость. Обычно рядом росли уже новые, молодые деревца, посаженные и ухоженные обеликсами. Но путник мог наткнуться и на места, выжженные человеческой либо эльфийской рукой. Бетонные колпаки, часто усиленные защитными граффити, прикрывали корни деревьев, не выдержавших давления балрогов и превратившиеся в их слуг. Усиливали они магию черных, изменяющую географию окрестностей, нападали на путников. Такие деревья до корней выжигали огнем и магией. Ксензы отправляли над ними экзорцизмы, геоманты проводили эльфийские ритуалы. Потом отряд саперов и охотников входил в лес. Люди с щелкающими счетчиками, эльфы с кольцами силы, в поисках проклятых желудей, зверей, которые могли их съесть, и сеянцев черных дубов. За весь день Каэтан встретил только два небольших конвоя, направляющихся в Корнеево. В первом ехало несколько купцов, которые вели груженные повозки и вьючных лошадей. Шли они не просто на базу, собирались попасть в деревни и поселения, что лежали к западу от нее, и поэтому информация о последнем штурме черных их крепко обеспокоила. Конечно, они не отказались от дальнейшего путешествия. Наибольшие доходы всегда получаешь в опасных ситуациях. Несколькими часами позже Каэтан разминулся с отрядом конных стрелков. Эти даже не придержали лошадей, и географу пришлось уступать им дорогу. Впрочем, совершенно согласно правилам, что царили на дороге. Армию вперед. Однако с тех пор на дороге не происходило ничего интересного. Июльское солнце приятно грело лицо, в ветвях шумели птицы, где-то недалеко терпеливо трудились два дятла. Да, Каэтан любил этот отрезок дороги, поскольку именно эти места, а отнюдь не Корнеево, казались ему в действительности первым фрагментом свободного, безопасного мира. На заставу возвращаешься после недель жизни на рубежах, после проникновения в края за горизонтом, после проведенных сражений. На заставе он, конечно, мог отдохнуть и почувствовать себя в безопасности, пусть даже там и случались ситуации, подобные вчерашней, ночной. Но Корнеево было военной базой, пусть превращающейся уже в гражданское поселение, но все еще живущей в боевом режиме, эстетике и целях. Там пахло смазкой бронированных повозок, конским навозом и магией черных. И только в здешних местах Каэтан оставлял все это позади. Конь шел неторопливо, деревья шумели, порой через тракт проскакивал заяц-русак или взлетала птица с окрестных деревьев. На равных расстояниях друг от друга на обочинах стояли сбитые из дерева навесы, столы и лавки, часто с вкопанными в землю помпами. Рядом со многими из них находились изрытые колесами и траками площадки, там, где останавливались машины и повозки. Примерно раз на 10 километров встречался паркинг побольше, а строение его дополняли еще и цистерны с водой и складики с углем да дровами для паровых двигателей, которыми частенько возили по этим трассам пополнение и грузы. На небольших участках дорога была выложена бетонными плитами. Там легкий ход коня превращался в дробный перестук копыт, словно животное желало как можно быстрее вновь оказаться на мягкой тропе. Да, только на этой дороге Каэтан и ощущал по-настоящему, что очередной поход все же закончился, что он снова в безопасности, что возвращается в место, которое является его домом вот уже 20 лет, в Варшаву. Он подремывал в седле, поэтому не обратил внимания на первый импульс амулета. Второй, более сильный сигнал, словно он дотронулся запястьем до чего-то теплого, пробудил Каэтана окончательно. Он рефлекторно поправил переметные суммы на конских боках, проверил оружие. Каэтан не ожидал здесь никаких угроз, но привычки длинных недель пребывания в местах куда более опасных продолжали действовать. Несколькими минутами позже, уже повернув вслед за дорогой, он увидел людей, занятых чем-то на обочине. Заметили Каэтана и они, прекратили работу, двое вышли на дорогу, перебросив с плеча оружие. Третий остался на месте, даже чуть сместился в сторону леса, чтобы занять лучшую стрелковую позицию. Все они вели себя спокойно, не первый раз встречали на дороге путников, чувствовали себя в безопасности, но предпочитали следовать правилам. Каэтан подъехал ближе. Теперь приметил у дороги бетонный шестиугольник, расписанный знаками защитного граффити. Конструкция была новой, стоптанная и изрытая колесами земля вокруг бетонного клочка еще не проросла травою и кустами, а краска на его поверхности по-прежнему сверкала свежестью. Древесина, из которой построили стоящую подле небольшую часовенку с не слишком удачным Иисусом скорбящим, не успела еще почернеть. Раньше, как помнилось Каэтану, в этом месте стоял геомантический дуб, скорее всего, мощное дерево, выстоявшее в великих битвах несколько десятилетий тому назад, сдалось, наконец, одному из отрядов егеров или волне магии, что пролилась при такой атаке. «Стой!» Один из солдат подтвердил команду, поднимая руку, но ни в голосе его, ни в позе не было заметно напряжения. Вероятно, он уже успел просканировать Каэтана и проверить его ауру, но ведь процедура — это процедура, и ее необходимо придерживаться. «Сойди с коня и покажи документы», — сказал второй, молодой и светловолосый подпоручик в полевом мундире с отличительными знаками геомантических служб. На груди его болталась изгвазданная краской прозрачная маска, применяемая, когда он использовал спрей. «Привет!» Улыбнулся Каэтан, соскочил с коня, вынул из кармана куртки пластиковую идентификационную карту. Солдат протянул руку и только теперь сообразил, что все еще не снял измазанную краской перчатку. Проворчал что-то себе под нос, похоже, нелицеприятное замечание себе самому, стянул перчатку, отдал коллеге и принял у Каэтана ID. Провел пластиковой карточкой над правым запястьем, над вшитым в рукав мундира сенсором. Прочел высветившееся на рукаве короткое сообщение, подтверждающее личность Каэтана. Взглянул на того внимательней, словно ища в его глазах подтверждение, то, что он увидел, правда. Ведь перед ним стоял гражданский чуть старше его самого, но при этом его карта обладала наивысшим приоритетом доступа, а статус позволял принять командование не только над ним, подпоручиком геомантических войск, но и над командиром подпоручика, а то и над командиром командира. Причем лестница подчинения явно не заканчивалась на том уровне, поскольку этот человек работал непосредственно на коронного гетмана. Однако подпоручик решил не показывать, какое впечатление на него произвел ID Каэтана. «В порядке», — сказал спокойно, отдавая карту. «Благодарю». «Много путников?» — спросил Каэтан. «Нет, вы первый за день», — ответил командир патруля. — В смысле, в сторону Польши, поскольку на Корнеево прошло несколько колонн, но их вы наверняка заметили. — Стоите в паркинге? — Да, с километра отсюда. Я вам не помешаю, если присоединюсь. Все равно намеревался скоро встать на привал, а когда не в одиночку, это всегда безопасней. Подпоручик поколебался, не был уверен, что хочет иметь рядом с собой настолько странную персону, но, конечно, отказать не мог, вопрос Каэтана был лишь данью вежливости. На дороге паркинговыми местами могли пользоваться все, и даже те, кто ехал с секретными миссиями, останавливались именно в таких местах. «Конечно», — отозвался он наконец, а потом добавил, «можем поехать туда вместе, работу на сегодня мы, в принципе, завершили». Он повернулся в сторону обочины и крикнул «Янек, собираемся!». В кустах зашуршало, зашелестело, и на дорогу, пристегивая кобуру, вышел последний из геомантов. У этого в краске были все ладони. «Ну и славно, а то я голодный как черт!» — сказал он, не переживая, похоже, из-за присутствия чужака. Солдаты в несколько минут упаковали оборудование, подпоручик, которого, как выяснилось, звали Михал, демонстрировал стоящий подле бетонного шестиугольника измеритель ауры. Тот высотой в 1,5 метра формой своей напоминал фотоаппарат прямиком из 19 века, вот только наверху имел спутниковую антенну. После складывания телескопических ног и сферической чаши можно было упаковать его в небольшой рюкзак. Янок, тоже в чине подпоручика, выволок из кустов большой ящик и стал укладывать в него баллоны спреев и шаблоны рун. Магические знаки необходимо было рисовать в точности по образцам. Даже мелкая ошибка, плохо поставленная точка или апостроф, могла исказить знак эльфов и создать колдовство с непредсказуемыми, порой даже противоположными первоначальным желаниям, последствиями. Третий солдат, Петр, был находившимся на летней практике под Харунжем военной технической академии в Варшаве, поэтому ему в отряде выпала худшая часть работы – прибирать за коллегами и носить тяжелый рюкзак, в который Каэтану заглянуть не удалось. Ну и когда они добрались до лагеря, то именно Петр принялся за готовку еды. Смеркалось. Паркинг был невелик, состоял едва из 3 деревянных навесов. Было настолько тепло, что солдаты не ставили своих палаток. Спали в спальниках под одним из них, наиболее солидным, со свежими следами ремонта. Стоял здесь и новый модуль, выполнявший функцию душа, а в кустах поблескивал сортир, раскрашенный каким-то шутником в оранжевый цвет. Между ветками, тоже под козырьком навеса, смонтирована была солидная печь, стояли стол и лавки. Рядом находился и желтый ящик с сетевым выходом. Кабель шел под землей до самого Корнеева, защищенный специальным коконом от воздействия воды и магии. Каэтан занялся конем, снял и отставил в сторону седло, стянул мокрую попону, разложил на траве, чтобы просохло. Похлопал жеребчика по шее. Из-под сумка вынул кусочек сахара и дал Сивке, который быстренько воспользовался угощением. Потом Каэтан внимательно проверил копыта. К счастью, все было в порядке. Он провел коня к поилке, еще раз похлопал по холке. Теперь Каэтан мог заняться собой. Сбросил рубаху, сапоги и штаны, после чего наполнил ведро водой. Затащил тяжелое ведро к типа душу, будки из сосновых бревен, такой тесной, что внутри невозможно было даже вытянуть в стороны руки. К счастью, кто-то умный выстроил ее на каменном фундаменте, потому внутри не было грязи. Более того, на маленькой полочке даже лежал полусмыленный брусок серого мыла. Каэтан снял боксерки, сполоснул лицо и плечи, после чего вылил на себя остаток воды из ведра. «А чтоб тебя!» — выругался он на свою любовь к гигиене, когда ледяная вода стекла по рукам и ногам. Быстро натянул штаны. Фыркая и отряхиваясь, словно пес после долгого купания, подошел к огню. Трое молодых солдат уже сидели там, всматриваясь в огонь, а на самом деле в висящий над ним котелок, в котором исходил ароматным паром помидорный супчик. «Я никогда не видел таких боевых татуировок», — сказал Ян, не отрывая взгляда от огня. «А много ты их видел?» — спросил спокойно Каэтан. «Я художник-геомант, я учу узоры. На тебе сильные знаки». Солдат решил, что может перейти с Каэтаном на «ты». «Ты работаешь непосредственно на Гетмана. Ты маг? Эльфа-человек? Сражался на Востоке?» «Я географ». «А я говорил!» Уважение из голоса Яна исчезло, он явно выиграл какой-то спор с коллегами. «По черику с носа! Ну, панове, скоренько по десяточке!» «Вы были за горизонтом?» Командир отряда Михал на панибратство не решился. 37 раз, — сказал Каэтан, а потом, после короткого молчания, добавил. Вернее, 38. «Но предупреждаю сразу, больше об этом вы от меня не услышите ничего». «А в этих сумках у тебя?» — не уступал Янок. «То, что ты думаешь, и даже больше. Но не будь безрассудным, не трогай их, и даже не приближайся к моему багажу. Разве что захочешь оказаться парализованным на следующие 48 часов, а позже пойти под статью». Михал ухмыльнулся, а Ян минутку тактично помолчал, а потом поторопил Подхорунжего. «Давай, молодой, наливай уже этой вкуснятины, а то в брюхе у меня так бурчит, что небось император Балрогов в Мюнхене меня слышит». Ели они молча, но быстро, словно боясь, что не хватит добавки. Солдаты угостили Каэтана хлебом, он отблагодарил их хорошим крепким кофе из термоса. Вместе с приходом темноты сделалось прохладно, потому они придвинулись поближе к огню. Каждые 10 минут кто-то из геомантов поднимался и отправлялся в короткий обход, чтобы проверить печати на охранных тотемах, которые окружали паркинг. Каитан мог это оценить по достоинству. Внешне расслабленные молодые солдаты не забывали о своих обязанностях. Это не была показная бдительность. Каитан слишком много времени провел в военных лагерях и на разведвыходах и самостоятельных вылазках, чтобы не замечать внешне незаметных, но существенных признаков, которые подтверждали вышкал и дисциплину. То, как они расселись у огня, как держали оружие, как без слов и указаний отправлялись на очередные обходы, хорошо свидетельствовало об их подготовке и сыгранности, даже если один из них был лишь студентом на практике. «А вы что здесь делаете? Фронт далеко, черные сюда не доходят». Когда Ян отправился в обход, Каитан подвинулся ближе к Михалу. «Да было дело месяца три назад». Собственно, тот дуб, у саркофага которого вы нас застали. Черная инфекция. Балроги усовершенствовали злосекомых. Атаковали к северу от Корнеева. Егеров отбили, но несколько боевых роев прорвались через кордон. Большую часть выклевали наши птички, но некоторые таки добрались до деревьев. Видели таких? Маленькие, черные, летают роями по несколько тысяч штук. Умеют кодировать все более сложные заклинания, уничтожают как менгиры, так и деревья. Территория стабильна, путь в Корнеево с моей последней поездки не изменился. Это требовало постоянного усиления, сажаем новые деревья. Вы наверняка слышали, что в Польше происходят странные вещи, но... Он замолчал, подбирая слова. Эти древоточцы добрались аж сюда, пожрали дубы, изменили и добавили свои силы. Дорога начала дичать. Наши сразу вмешались, но деревья спасти не сумели. Выжгли их под корень, а человек 100 в этих местах искали черные желуди и сеянцы. Нашли мы несколько бешеных лис. Ужасное зрелище. Михал даже содрогнулся от этого воспоминания. Эльфов с нами не было, потому работа оказалась не в проворот. Потом мы опломбировали проклятое место бетоном. Ну и дежурим там регулярно. Обновляем выжженные руны на пломбах, а то земля там постоянно фонит фагами и краски тускнеют. А при случае патрулируем километров 20 дороги. Вроде бы ничего не происходит, работы порядком. Чего же вас так мало? Это большой кусок для такого небольшого патруля. Ха! Михал дал Каитану понять, что оценил его заботу, но сразу же стал серьезен. «Думаю, потому что война идет, а вся армия отправилась на подмогу к рубежным заставам или оттянута на границу Польши. И поэтому по дорогам бродят патрули поручиков и харунжих», добавил Янек, успевший вернуться с обхода и встать за спинами собеседников. «Знаки в Польше были, ты наверняка об этом слышал. На кресах начинается серьезная геомантическая инженерия, и это ты наверняка тоже заметил. Ну и балроги мутят». Потому что, когда мы поставим все менгиры, они потеряют кусок территории. Думаю, не позволят этого сделать. Столько лет они собирали силы, выращивали егеров и новых злосекомых, и наверняка их сюда немало прилезло из-за мирья. Говорю вам, еще в этот год пойдут на нас. Но с месяц будет спокойно. Можем поспорить, я всегда выигрываю». Чуть позже, когда Каитан уже ложился спать, слова молодого младшего офицера все звучали у него в ушах. То же самое говорили и люди в Корнеево, то же самое читал он на лицах эльфов. Война, война близко. Когда он уснул, кошмары его не мучили. Проснулся среди ночи, уселся на подстилке, огляделся вокруг. Кони тихо посапывали, издали доносилось уханье совы. Темный абрис, наверняка не топырь, мелькнул низко над лагерем. Каитан поискал взглядом дозорного и заметил тень на границе леса, хоть не сумел бы сказать, кто из молодых солдат находится на посту. Глянул на часы, половина третьего, середина ночи. Нужно спать, поскольку завтра будет еще один непростой день. Нужно спать. Он поправил постель, свернул потуже одеяло, служившее подушкой, лег, сунув под него правую руку. Всегда засыпал с рукой под головой, что порой заканчивалось онемением и временной потерей контроля. Каитан заснул без особых проблем. И на этот раз кошмары добрались до него, а пробудил доходящий издали зов о помощи. Атанны Наамар.